Руна Гебо. Дар. Взаимодействие. Партнерство. Руна равноправного общения и дара. Обмен энергиями. Энергия руны способна соединить энергию двух и более людей для получения большей силы. Одна из основных сексуальных рун. Дружба, партнерство, совместный бизнес. Гармония души и тела. Завязывает и укрепляет долговременные отношения. Объединение, союз, успех, достигаемый совместными усилиями. Любовь, брак. Руна единства противоположностей. Соединение инь и янь. Сотрудничество. Энергия руны Гебо поможет во всех случаях общения, партнерства, взаимодействия как в бизнесе и дружбе, так и в любви. Одна из самых практичных энергий для притягивания общения и любви. Пользуйтесь энергией руны Гебо, повышая и расширяя свои связи. Применяйте ее во взаимодействии с противоположным полом. Результаты вас приятно удивят. Запускайте энергию руны Гебо. Посмотрите на рисунок руны Гебо и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Гебо обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Гебо старт» 10 раз. Инсталлятор руна Гебо. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Гебо. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Гебо в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Гебо вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Гебо с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Гебо старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Гебо при помощи процедуры протокола «Руна Гебо» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Гебо, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Гебо старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивления активации и работе руны Гебо, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Гебо, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Гебо, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Гебо. Активация и работа руны Гебо будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога, мира и реальности вообще.